В эшелонах. После революции, даже и помимо приказа номер один, между офицерами и солдатами появилась пропасть. Революция для солдата — это была свобода, а свобода — отрицание войны. После революции и отречения императора война исчезла из понятия солдат. Ведь войну все время называли капиталистически-империалистической. Императора больше не было. Для того, чтобы окончательно освободиться от войны, надо было теперь освободиться от капиталистов. Об этом откровенно кричали по всей армии большевики. Такие речи я слышал, когда меня 5 мая судил трибунал Видеборского солдатского совета. Таких же речей я наслушался и от солдат 111-й пехотной дивизии перед убийством комиссара Линда. Солдат устал от войны. Окопная жизнь ему насмерть надоела. Его тянуло домой, на ту самую землю, которой он, наконец, добился. Дезертировать мешал страх наказания и остаток совести. И солдат ждал и прислушивался только к одному слову, и это слово было «мир». Временное правительство и особенно исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов это слово произносили часто, то принимая, то отрицая возможность мира. Они думали, значит, о мире, обсуждали его. Войны хотели только генералы и офицеры, потому что она им выгодна, так как дает им чины и награды. Так внушали солдату, и солдат этому верил. Керенский вовсе не был популярен как личность, как оратор, как идейный человек. Смеялись над его жестами и его пафосом. Но Керенский был их адвокатом и защитником перед офицерами и генералами. Уже то, что он был штатский, а не офицер, давало надежду солдатам, что он пойдет против войны за мир, потому что ему-то мир был нужен, мир, а не война. И мы увидим, как отметнулась солдатская масса от своего кумира Керенского и готова была предать его, как только Керенский пошел за войну. Отказался от мира по телеграфу. Мир по телеграфу дали большевики, и солдатская масса пошла за ними. Среди солдатской массы некоторые части выделялись из общего уровня. Вследствие воинственного воспитания дома, вследствие того, что война давала не только одни несчастья, но и выгоды, которыми дорожили и дома в домашнем быту, производство в офицеры, георгиевские кресты, иногда добыча, на войну был взгляд более благожелательный. Эти части были части казачьи. Казаки вследствие своего воспитания дольше не принимали мира. Но и казаки были разные. Были воинственные войска с твердыми традициями, и были войска невоинственные, с традициями молодыми. В одних и тех же войсках были станицы воинственные и миролюбивые. Потому-то Корнилов и выбрал для выполнения своей цели казаков и горцев Кавказа, что в них идея мира по телеграфу не свела еще прочного гнезда, и они согласны были повоевать еще. На призыв Корнилова к войне солдатская масса уже знала, как ответить. Ей это подсказали опытные и умелые агитаторы. Арестовать офицеров и послать делегатов в Петроград за указаниями. Все 6 месяцев после революции это было самое обычное дело. Чуть что выбрать делегатов, снабдить их мандатами и айда в Петроград в исполком, которому верили как Богу. Недовольны пищей, фельдфебель по старой привычке смазал по уху за провинность, не сменили старого ротного в исполком, там свои и рассудят истинным, правильным, честным солдатским и рабочим судом. Предоставленные самим себе, томящиеся в застрявших на путях эшелонах, казаки и солдаты, смущаемые возвращениями Керенского и его агитаторами, и пошли по этой протаренной за 6 месяцев дорожке арестовать офицеров и послать делегацию в Петроград спросить, что делать. Итак, в то самое время, когда Крымов расписывал диспозицию занятия Петрограда, а ингуши и черкесы перестреливались с гвардейскими стрелками, а петроградский гарнизон волновался и готов был сдаться Корнилову, Керенский и Временное правительство не знали, что делать, и думали о бегстве, ведь наступали на них казаки и дикая дивизия с самым бесстрашным генералом — Корниловым. К ним, которых должны были арестовать, за советом и помощью явились представители комитетов Донской и Уссурийской дивизии и команда связи, составленная из солдат, а не горцев, как представителей дикой дивизии. Ясно было, что все предприятие Корнилова рухнуло, еще и не начавшись. Керенский обласкал казаков. Он тут же произвел наиболее речистых и подхалимистых двух казаков в офицеры. Велел им ехать обратно с приказом остановиться и арестовать тех офицеров, которые будут требовать дальнейшего движения на Петроград. Одною из целей похода Корнилова на Петроград было уничтожить комиссаров и комитеты, которые были всеми признаны крайне вредными. Ближайшим результатом неудачи похода было усиление комиссаров и поднятие значения комитетов, признание самими начальниками их необходимости. Я с самого начала революции боролся против комитетов, низводя их на степень только хозяйственного контроля, артели, кооператива для закупок, и первый комиссар, которого я увидал, был Линде. Теперь мне пришлось целыми днями беседовать с комитетами и быть частым гостем у комиссара и его помощника, и это было вызвано действительно необходимостью. Но был результат гораздо худший. Неудача Крымова подняла большевиков и усилила их позицию в Петроградском совете. И не прошло и 3 дней после того, как Керенский взял на себя бразды правления в армии и флоте, как он почуял более сильную опасность слева, со стороны большевиков. Завоеванием революции угрожали не правые круги, притихшие и подавленные под солдатским террором, а анархия и большевизм. Как ни странно это было, но за первую помощью Керенский обратился к тому самому 3-му конному корпусу, который шел арестовать его. 1 сентября к Пскову собрались Приморский драгунский и Уссурийский казачий полк и стали разгружаться и расходиться по деревням. Драгуны в большем порядке, уссурийцы в порядке относительном. Все остальные части были повернуты обратно и направлены на Псков. А 2 сентября в 20:00 за мною экстренно приехал адъютант начальника штаба фронта и повез меня в штаб. Мне передали шифрованную телеграмму от верховного главнокомандующего Керенского о том, что ввиду возможности высадки немцев в Финляндии и беспорядков там, необходимо сосредоточить 2-ю Донскую дивизию в районе Павловск-Царское, штаб в Царском, а Уссурийскую дивизию в Гатчино-Петергофе, штаб в Петергофе. Каждый из нас уже по самой дислокации корпуса понимал, что беспорядки в Финляндии и высадка немцев — это тот фиговый листок, которым прикрывались настроения Смольного института и открытая пропаганда Ленина в войсках Петроградского гарнизона. Я был в отчаянии. Только что сделанная работа успокоения разрушалась. Кто поверит, что ожидается высадка немцев? Скажут, опять контрреволюция, опять измена? Вся надежда была на подпись Керенского и на комиссаров. И действительно, Керенскому поверили, а Войтинскому и Станкевичу удалось уговорить полки, что приказ надо исполнить. Но, конечно, главное было то, что никто ни оружием, ни словами не мешал нам в походе. Большевики еще не были готовы.